«Одинокая жизнь вдовца». То, чего боялся Андрей, произошло довольно быстро. Без строгого надзора Софьи Павловны Сергей Петрович расслабился, и от былого безукоризненного порядка, который поддерживался при жизни супруги, не осталось и следа. Сначала Сергей Петрович отказался от нормальной одежды и перешел на бесформенные треники со старой кофтой, а потом и вовсе, по крайней мере до обеда, ходил по дому в старом заношенном халате. С посудой тоже все стало совершенно по-холостяцки. Посудомойки в квартире не было, да и ее негде было воткнуть на малюсенькой кухоньке. Мыть посуду Сергей Петрович не любил, поэтому он перешел к режиму «будем мыть, когда чистые тарелки закончатся». В результате в раковине стала скапливаться посуда, которая через некоторое время начинала создавать определенные, не слишком приятные амбре. А чем больше тарелок и стаканов скапливалось, тем страшнее Сергею Петровичу было приступать к мытью. С уборкой все было еще хуже. При жизни Софьи Павловны Сергею Петровичу четко указывалось, что и чем пылесосить, протирать и чистить. Он как-то не особо запоминал, что и куда, а также какие средства при этом использовать, так что из всей уборки он разве что иногда пылесосил комнаты да подметал пол на кухне, когда обстановка становилась совсем вопиющей. Пыль на полках он протирал очень редко. Его эта пыль не сильно волновала. О том, что нужно протирать мебель, особенно кухонную, он как-то даже и не задумывался. Ну и в результате, через какие-то несколько месяцев, квартира стала представлять собой зрелище достаточно плачевное. Но на то, что происходит в квартире, Сергей Петрович внимания особо не обращал. «Я же вдовец», — говорил он сам себе. «А у всех вдовцов дома порядок очень так себе». И по той же причине за своим внешним видом он следил не намного лучше, чем за квартирой. «А кому мне показываться?» — спрашивал он сам себя. По всему выходило, что некому, поэтому и стараться смысла нет.